Emanuel. Вот так встреча! Сколько лет, сколько зим! Привет, коллега! А я-то думал, что мой случай терминальный. Нет, Демьян, по сравнению с тобой я еще ого-го, огурцом, зеленый с пупырышками. Да, не стоит обольщаться, я недалеко от тебя ушел. Если бы не Виталина, которая сумела вывести меня из меланхолии, граничившей с нирваной, я бы сейчас бежал тот же марафон, что и ты, Дема. Он даже не смотрит в мою сторону. Не узнает или делает вид? Здорово его ломает. На стадии испытаний мы до такого не доходили. Да, были подозрения, что длительная сенсорная и социальная депривация может разрушать ядро личности. Но мы ведь и не испытывали автономный режим на людях дольше нескольких недель. Кто бы нам разрешил, да? Странно. Встроенные защитные протоколы, конечно, не должны были позволить тебе так опуститься. Ты ведь сам отвечал за их разработку. Да чего ж ты себя довел? Одна оболочка. Напиток, предложенный проводником, действует. Виталина приходит в себя и крепко сжимает мою ладонь. «Как ты, Эм?» «Нормально. Чудно даже. А ты?» — спрашиваю я, смакуя вкус физически рождающихся в гортани слов. «В порядке. Готова идти или мы еще кого-то ждем?» Я вопросительно смотрю на проводника. «Нет, вся группа в сборе». Набирайтесь решимости. Вам понадобится немало сил. «Дема, ты помнишь меня?» Обращаюсь я к Демьяну. Он поднимает мутный взгляд и силится выловить в пучине своей памяти мои черты лица. Неудачно. «А ведь мы с тобой даже в реале виделись несколько раз. Что же с тобой приключилось?» «Я тебя знаю», — спрашивает он. «Ты пришел в Pixie Dust в 2167-м, стажером в мой отдел. Через год стал сеньором. Через два уже рулил своим направлением. Ты называл его ангел-предохранитель. Я Эммануил. Ну уже!» Он молчит и сверлит меня расширенными зрачками, отороченными серой каймой радужек. «Эти твои серые окна в мир в прошлом причинили мне боль, Дема. Ты увел мою женщину, помнишь?» Вскоре после знакомства с тобой она заблокировала мой контакт, и мне пришлось выбираться во внешний мир и тащиться к ней домой, чтобы попытаться вернуть. Она не отозвалась, конечно. Тогда я вышел на мост и набирался решимости все закончить. Если бы не Виталина... А, ерунда. Беспилотные патрули спасли бы, наверное. Медицинские дроны откачали бы. Моя бывшая, правда, не оценила бы этот глупый поступок, и ничего бы не изменилось. Да я уже и не жалею. Надеюсь, новая игрушка тогда потешила твое самомнение перед тем, как наскучила. Я благодарен тебе за то, что благодаря твоей низости встретил свою судьбу. «Больно», — говорит Виталина и освобождает кисть из моих судорожно сомкнутых пальцев. «Прости», — говорю я. «Тэм?» — спрашивает Демьян. — Создатель полиядерного компонента для эфемеробота? — Добро пожаловать в реальность, — говорю я. — Какой у тебя стаж погружения в автономный режим? — Я не помню, — отвечает он. Проводник говорит, что 7,5 лет. — Сколько? — переспрашиваю я. — Это невозможно. Ты же все равно, что мертвец. «Почему ты не реагировал на сигналы ангела-предохранителя? Он же должен был тебя привести в чувство. Ты же сам разработал эту систему». «Возможно, он не срабатывал как раз поэтому». Он делает попытку улыбнуться. «Я знаю его уязвимости. Вероятно, я сам его отключил». Взгляд Виталины мечется между его ухмылкой и моей скорбной гримасой. Она ничего не знает про нашу с ним давнишнюю ссору. Впрочем, это, наверное, последнее, что хотел бы вспомнить сам Дема. Ладно, не будем ворошить. Да и нечего там ворошить. Вся эта дистанционная любовь и отношения через телепаторный канал яйца выеденного не стоит. Дурацкая идиома, застрявшая в мозгах. Хотя никто давным-давно не выедает яиц. Да и, в принципе, весь человеческий метаболизм теперь управляется невесомой нанопыльцой. И мы с ним, создатели самой успешной в мире технологии, после приручения огня, конечно, так же зависимы от нее, как и любой другой смертный на нашей планете. Господи! Оживляется довольно юная и привлекательная девица, немного рыхлого телосложения, но самая энергичная среди всех собравшихся. «Я правильно понимаю, что вы оба и есть те самые могильщики цивилизации из Pixie Dust, которые изобрели это райское непотребство? Это точно реальность? Я не в перцептоподобной симуляции?» Я сдержанно киваю. «Права пословица. Равного с равным бессмертные сводят», — цитирует Одиссею Демьян. «Это действительно мы. И я, сударыня, каюсь за упомянутую вами ошибку своей молодости». Кажется, все достаточно окрепли и адаптировались к нормальному режиму существования, без эльфийской пыльцы и без ваших смарт-ракушек, — говорит проводник, удовлетворенно потирая ладони. «Предлагаю продолжить наш анабасис». На поверхности рассвело.